Завывающий ураган психической энергии подхватил Далию, завертел и потащил за собой, так что она невольно закричала. Пронзительные голоса раздирали мозг изнутри, и еще она слышала шепот, который не должна была услышать в этом оглушительном вое. Но голоса звучали так отчетливо, словно она прислушивалась к ним, лежа в своей постели посреди ночи. Белое сияние заливало весь зал, и в ослепительной мгле на стенах плясали тени, отбрасываемые ревущей серебристой колонной, которая протянулась от вершины купола до сидящего на троне Ионы Мила. За спиной Дали, лязгнув металлом, закрылась дверь, и этот звук на мгновение напомнил ей о Кагстоне и всех остальных, кто остался снаружи. Яростные вихри эфира развивали ее одежду и хлестали и обжигали кожу, проникали в костный мозг и даже глубже. Вокруг нее метались пятна света, они принимали странные формы, не поддающиеся описанию, но затрагивающие самые темные уголки ее сознания. Весь зал заполнился облаками эмоций, грозовыми тучами гнева, дымкой сожалений, смерчами тоски и вихрями любви и предательства. Со всех сторон ее окружали чувства и ощущения, хотя Далия и представить себе не могла, как им удалось принять физическую форму и стать видимыми. Она шагнула в зал, чувствуя, как первобытная энергия, завладевшая пространством, разрушает ее волю и одновременно заряжает ее. «Иона!» – закричала она, и звуки сорвались с ее губ алым потоком. В первый момент она испугалась, что это кровь, но цвет исчез так же быстро, как и появился. Шум в зале стоял невыносимый, однако это был предсмертный крик целой расы или крик расы только зарождающейся. Вокруг нее сосредоточились все эмоции и все знания, и Далия поняла, что это и есть эфир. Царство, которое не подвластно ни одному разуму. Это был источник всех знаний, но и источник непреодолимой опасности, и она позволила Ионе Милу окунуться в этот источник. Эта мысль подтолкнула ее, и Далия стала пробираться вперед сквозь вихри сверкающего света, ощущая искаженную энергию псайкеров, которые уже начали умирать в своих нишах. Она чувствовала, как угасают их жизни, растворяясь в какофонии света и звуков. Каждая смерть острой иглой вонзалась в ее мозг, каждая смерть заставляла ее вспыхивать от жалости. Приближаясь к трону, освещенному ослепительным сиянием астрономикона, Далия прикрыла рукой глаза. Она видела, что Иона Мил содрогается от конвульсий, его голова непрерывно дергается из стороны в сторону, а губы двигаются, испуская бесконечные потоки слов, но так быстро, что ничего невозможно разобрать. Пьедестал трона окружали самые яростные порывы энергии и призрачные видения, и Далия, не в силах с ними бороться, была вынуждена опуститься на четвереньки. «Иоанна!» — снова закричала она, протягивая к нему руки. Дотянуться до трона она не могла, и тогда стала ползти, преодолевая дюйм за дюймом. Иона не переставал кричать, и слова сплошным потоком срывались с его губ, искривленных болью. Из его глаз вырывался огонь, горящий древней силой, превосходящий все, что было известно человечеству. Наконец Далия добралась до верха пьедестала и обнаружила, что бушующий в зале шторм психической энергии ее больше не затрагивает, как будто трон окружен каким-то невидимым барьером. Но сам трон сверкал, словно был подсвечен изнутри древней стихийной силой. Несмотря на то, что она и ее друзья увлеченно работали ради создания этого устройства, сейчас ей очень хотелось, чтобы их постигла неудача. Она хотела избавиться от своего дара и последствий его применения. Но едва эта мысль оформилась в ее мозгу, как руки и ноги задергались, словно кто-то потянул за ниточки марионетки, и она поднялась во весь рост. Далия вскрикнула, протестуя против загадочных манипуляций, и в то же мгновение взглянула в лицо Ионы Мила. Пламя, горящее в его глазах, выплеснулось и окутало все его тело, покрывая сверкающей, словно ртуть, пеленой. Далия не могла удержаться, и ее крики смешались с воплями Ионы. Наконец серебристый огонь добрался до оков, удерживающих Иону на троне, и они испарились. Эмпат поднялся. Он превратился в живое существо, охваченное серебристым пламенем и пылающим в глазах светом неведомых солнц. Далия не осмеливалась встретиться с ним взглядом. Она боялась, что стоит ей заглянуть ему в глаза, и пламя перекинется на нее. Она видела, что его плоть, словно лед на сильной жаре, распадается под покровом ослепительного сияния. «Я увидел!» – прошипел Иона. Его голос доносился из какой-то неведомой глубины. «Я видел все знания!» «Ох, Иона, мне так жаль!» «Жаль?» «Нет, Далия, я не нуждаюсь в твоей жалости!» – возразил Иона. Из его рта вырывались языки огня, но голос слабел с каждым словом. «Я видел истину, и я свободен. Я знаю все. Император, сразивший дракона Марса, великая ложь Красной планеты и истина, которая поразит галактику. Все это забыто человеком, все погребено в темноте ночного лабиринта. Иона Мил шагнул навстречу Далии, и психические вихри отступили, как будто одно его присутствие усмирило бурю. Далия услышала, как стихает гул мощных генераторов, и щелкают реле, отключая подачу энергии к чтецу Акаши. Свет астрономикона все еще заполнял зал, и вихри психической энергии продолжали бушевать, но их ярость постепенно утихала. Стали проявляться реальные черты окружающего пространства, мраморный пол, ощущение тяжести и твердости, тепло воздуха и запах обгоревшей плоти. «Скорее, Далия! Посмотри на меня!» — с настойчивостью отчаяния воскликнул Иона. «Посмотри на меня, и ты узнаешь свою судьбу!» Она заставила себя поднять голову и взглянуть ему в лицо. Пламя в глазах Ионы Мила уже угасало, и серебристый огонь поглощал последние частицы его тела. Контакт длился всего лишь кратчайшую долю секунды, но этого оказалось достаточно. Далия зашлась криком, так что у нее перехватило дыхание, а потом погрузилась в темноту беспамятства, спасаясь от ужасов, невыносимых для человеческого разума.